Наследник. Геночка, ты что, на меня думаешь? Проказник! Старуха захихикала и погрозила пальчиком. Выглядела она довольной и даже счастливой. Может, и вправду она, но нет, он же с нее глаз не спускал. А теперь ты думаешь, что у меня возможности не было? Она откинулась на спинку кресла, сцепила руки и совсем уже радостно промурлыкала. Конечно, ты прав. Ты не можешь быть неправ, учитывая мое состояние. В отличие от прочих, я из-за стола не выходила, а значит, ничего подсыпать на кухне не могла. Стерва! Из чего это она решила, что она умирает? Да эта тварь и его переживет, и Лелечку. Лелечку жаль, тоже стерва, но хотя бы безопасная. Но, с другой стороны, мы же с Лелечкой рядышком сидели, локоть к локтю. И мотив, если подумать, если хорошо покопаться в прошлом, сыщется. Чего вы добиваетесь? Я? Дарья Вацлавовна приподняла выщипанные бровки, разыгрывая удивление. Ничего, я лишь помогаю тебе искать улики. Против вас? Против тебя, милый. Ведь все, что могла я, мог и ты. Надоевшая любовница, которая вряд ли собиралась просто уйти. Не тот у Лелечки характер. Точнее, не тот характер был. Лучше вышивкой займитесь. Займусь, непременно займусь. А ты бы сходил, проведал девочку. Небось, расстроена, переживает, плачет в подушку. Пригласи ее. Нет. Геночка. В голосе Дарьи Вацлавовны прорезали стальные нотки. Похоже, отвертеться не получится. Старуха готова побороться за свое желание. Знать бы еще зачем. Каприз? Часть плана? Геночка, как ты считаешь, что подумает следователь, если узнает о вашей с Лёлей связи? Нехорошо подумает. А еще ему расскажут о моем склочном характере. О том, что я очень щепетильна во всем, что касается правил приличия, которые ты, дорогой мой, нарушил. Ну, еще, пожалуй, расскажут о моем состоянии. В слухах оно будет преувеличено. Расскажут о таблетках, опять же вспомнят. Тебе проще всего было взять их. Хватит. Вот тварь все просчитала. Но кто же мог предположить такое? Никто. Пригласи девочку, Герман. А это уже серьезно. Старуха называла его по имени крайне редко. И этот факт сейчас ему не понравился. Сейчас, Герман, будь добр. Он вышел на лестницу, нарочито громко хлопнув дверью. Императрица потом обязательно сделает замечание по этому поводу. Ну и плевать. Вдохнул поглубже, успокаиваясь, и только тогда обратил внимание на шум, доносящийся снизу. Дверь Леночкиной квартиры осаждал Вельский. Причем делал это как-то совсем по-идиотски, барабаня кулаками в обивку, пинаясь и матерясь, с каждым словом все громче. Герман он заметил, лишь когда тот, положив руку на плечо, велел: «Успокойся». Успокаиваться Вельский не желал. Наоборот, матюкнувшись, попытался ударить красиво, картинно, с размахом и грозным словом. В общем, Герман успел врезать первым. Сначала в мягкое подбрюшье, а потом, добивая, в рожу. Хрустнул нос, полилась кровь, и Вельский, заскулив, разом подрастерял былой пыл. «Домой иди», — попросил Герман, чувствуя к этому моральному уроду нечто сродни благодарности. Раздражение, накопившееся внутри, исчезло, а ненависть к старухе снизилась до обычного градуса. «Я тебя?» «Это я тебя, и прямо сейчас, если не уберешься отсюда!» Еще раз повторять не пришлось. Вельский, зажимая ладонью раскровавленный нос, опираясь рукой о стенку, потащился вниз. А Герман надавил кнопку звонка, строго сказал: «Лена, открывайте, я знаю, что вы там. Вас Дарья Вацлавна приглашает зайти».